Глава 8. Когда Лилана успокоилась, решила выяснить, почему она помешала нам с Нейденом. Однако разговорить молчунью оказалось непросто. Она не захотела воспользоваться гостеприимством мастера Лита, схватила меня за руку и повела за собой. Дворами, укромными пустынными проулками подруга вывела к лесу. «Уходить надо!» Лилана заикалась, и каждое слово давалось ей с трудом. Удивилась, как легко меня выпроваживают. Каких-то объяснений добиться сложно, до утра буду выяснять. Но в том-то и дело, что я никуда не спешу, а кое-кто не торопится откровенничать. «Почему? Пока не скажешь, никуда не пойду», — поставила ультиматум. «Я не сумасшедшая, бежать ночью неизвестно куда. И вообще, почему я должна куда-то идти? Мы с Нейденом теперь жених и невеста. Поженимся через пару-тройку лет». «Ней!» — с придыханием и горечью произнесла Лилана. «Не будет ждать. Ему не ты нужна, а сила. Как я станешь?» «Погоди, что значит «как ты»? Не поняла. Это что, родной брат с тобой такое сотворил?» — ахнула я. «Ней! Ведьмак! Чтобы завершить обучение, надо силу у ведьмы забрать. Моя ему подходила». «Так, а Ферана в курсе делишек сына? Игмар? Не понимаю, если нацелился отобрать дар? Не знала, что такое возможно. А чего сразу этого не сделать?» «Не было у тебя силы-то. Она проснулась там, у дерева». С каждым словом речь Лиланы становилась разборчивей. Подруга уже не так тянула слова и меньше заикалась. «А ты добровольно должна силу передать. Сама». «Ах, сама! Тогда возвращаемся. Дырку ему от бублика, а не силу. Я что, на идиотку похожа? А ленточкой пусть подавится. Как вручила, так и заберу обратно. Ты-то как попалась. Тоже, наверное, добровольно в слюнявую идиотку превратилась». «Любила брата. Маги действительно были. Только Ней сговорился с ними. Будто бы они его пытать будут и убьют, если не соглашусь ему силу добровольно отдать. Старый ведьмак научил. Отец. А потом на магов вину свалили, и тех люди казнили. Следом новые маги пришли. Они и старого ведьмака убили». «С этим более-менее понятно. Сволочь твой братец, первостатейная. Значит, та история выдуманная? Маги ничего такого не учинили?» — уточнила я, потому как очень в свое время потрясла трагедия девушки. «Нет, Ней не допустил бы этого. Он жениться хотел», — ответила Лилана и залилась краской смущения. «Не волновало его, что сестра сводная. Больную только не трогал, брезговал». «Вот как?» На миг сердечко укололо ревностью, но я постаралась загнать это чувство куда подальше. Девчонка же не виновата, что красавицей уродилась. И не позавидуешь ее судьбе, не дай бог никому такой участи. «Значит, вон какой у женишка план: воспользоваться моим даром, чтобы будущую невесту подлечить, а потом силу отнять, да и прибить по-тихому. Сомневаюсь, что кто-то стал бы за мной ухаживать и содержать. Скотиняка бешеная. Да чтоб у него отсохло там. Чтоб ни с одной женщиной не смог. А та, единственная любовь всей жизни, что появится...» Хмыкнув, криво усмехнулась. «Не подпускала бы к себе и душу из него вытянула». «Залана!» Подруга округлила и так невозможно большие глаза. «Ты что натворила?» «А что такого? Уже и поругать этого обманщика нельзя», — огрызнулась я, хотя понимала, что ведьмы не бросаются такими пожеланиями. Смахивает на проклятие, которое не снимет никто, кроме наложившей его ведьмы. Даже священное дерево не поможет. «Вот влюбится по уши, тогда узнает, почем фунт лиха. И с другими женщинами не сможет отношений завести. Отличная месть». «Но мы же ведьмы и не причиняем вред людям», — Лилана всхлипнула. «Вот блаженная. Братец ей жизнь испоганил, а дуреха туда же. Жалеет, беспокоится. У меня, к примеру, никакой жалости не осталось. Это же надо такое с бедняжкой сотворить. Так бы и подпалила Казанове хвост. «Залана!» — отшатнулась подруга и уставилась на мои руки. «Что?» — живо нацепила невинное выражение лица. «Ага, на ладошках-то пламя плясало. Синенькое, магическое, опасное. Не для меня, для врагов. Огонь, что ли, не видела?» Попыталась тряхнуть синие язычки. «Да куда там? На землю сгусток попал, траву пожег. Хорошо, сухостоя поблизости не нашлось, а то так и до беды недалеко. А вот паники прибавилось и у меня, и у Лиланы. Как это остановить?» «Ну, ты же, маг, сама должна знать!» Взвизгнула она и отскочила подальше, потому что очередной сгусток пролетел в сантиметре от ее головы. Еще б немного, и осталось бы без волос. «А и верно!» Выдохнула с облегчением. «Чего это вдруг запаниковала? Наоборот, успокоиться нужно. Магия — это часть меня, а огонь — проявление эмоций. Утихнут они, утихомирится и стихия». «Как получилось?» Закрыв глаза, минут пять глубоко дышала и представляла мирную картинку. Лес, озеро, птички, пожар. Черт, надо что-нибудь другое представить. Детство, море. Слегка потаявшее мороженое. Да, то, что нужно. Задумавшись, я впала в некую ностальгию по прошлому. Мама с папой, домашние питомцы, клиника и маленькие пациенты. Их уже не будет в новой жизни. Выходит, пора прощаться и с гостеприимным семейством Ормутов, а не то загнусь от их доброты. Нейден, конечно, тот еще гад, но обаятельный. И почему красивые мужики такие сволочи? Да. Подальше надо от таких держаться. Ох, не зря не верила тому, что Нейден меня полюбил. Не зря. Получается, Лилана права, бежать нужно отсюда. В припрыжку. Немедля, пока ведьмак не спохватился и не принялся искать по всей деревне. С собаками, ага. «Ой, а ты чего?» Очнулась, когда почувствовала, как кто-то гладит по волосам. Утешает. «Это мы так с Лиланой местами поменялись». Настал ее черед стать дружеской жилеткой. Оказалось, что по моим щекам льются слезы. Это всегда так, когда о родителях думаю. Мокрые дорожки я по лицу и размазала, отчего подруга нервно хихикнула. Почему? Чуть позже сообразила. У меня аж как огонь схлынул, на ладонях копоть образовалась. Вот ее красиво и развезла под глазами. То еще чудище получилось. Верховная, ага. Права ты, подруга. Кисло улыбнулась ей, чтобы приободрить. У нее тоже глаза на мокром месте. «Уходить надо. Плохо, что у меня ничего нет. Ни вещей, ни денег, ни продуктов в дорогу. Но возвращаться за этим опасно. Нейден уже сообразил, что раз ты заговорила, то выдашь его. Это сначала разозлился из-за отказа. Вот и упустил нас из виду. А теперь может и передумать. Ну да ладно, не пропаду ведь?» Ягод еще нет в лесу, но травки кое-какие Фирана показала. Корешки. Мне бы до погибшего леса добраться, а там придумаю что-нибудь. «Я знаю дорогу. Проведу», — с радостью отозвалась Лилана. «Это хорошо, конечно. А потом что?» «Как что? С тобой пойду». «Куда? Я в академию поступать буду, раз дар проявился. А ты там пропадешь. Первый же встречный маг сообразит, кто перед ним». И вмиг к рукам приберет. Вот уж чего не хотела, так это ответственности за безопасность девчонки. Я ж не воин и не телохранитель. Ведьма без активного дара. Ну и маг немножко. Не мне силами мериться с натасканными на ловлю ведьмочек магами. Лучше уж Лилане тут под присмотром остаться. Вон как ловко притворялась душевно больной. А родичи в обиду не дадут. Кров и пищу предоставят. Самой бы не пропасть в дороге. Молоденькой девушке опасно путешествовать в одиночестве. На то и расчет, что Релорнский лес, или что там от него осталось, пробудит нужные способности и знания, которые помогут выжить в новом мире. «Нельзя мне обратно. Ней раньше подозревал, а теперь убедился, что излечилась от болезни. Добровольно не возьмешь, следом пойду, не пропаду в лесу. Нам, ведьмам, здесь дом родной. Живность не обидит. А батюшка лес накормит и напоит, короткую дорогу покажет и сил придаст. Нет, я не вернусь. Ну и ладно, только смотри, попадешься магу в лапы, выручать не буду. Я предупредила. Сдалась под таким яростным напором. Как-то молчуньей Лилана больше нравилась. А тут вон как чисто заговорила. Почти не тянет слова. Пригрозила же так, на всякий случай. Как же я ее брошу? Конечно, приду на помощь. Только подруге этого знать не обязательно. Пусть подумает над моими словами. Может, осторожнее себя вести будет. Однако же в деревню вернуться необходимо. Передумала я с пустыми руками в бега подаваться. Одежку неприметную раздобыть. А хоть бы даже и мужскую, в ней практичнее. Еще продуктов в дорогу. Ну и если сильно повезет, то и денежку. Нейден бросит все силы на поиски. Но, думаю, не сразу догадается, что мы сбежали. Так что до утра есть несколько часов. Нам бы котелком разжиться, мисками, ложками-вилками, ножом. Ну и мешок, чтобы все это добро сложить. Ты права, согласилась Лилана и на миг задумалась. Я знаю, где достать нужные вещи. В лавке Ростина. Правда, она в центре деревни расположена. Но сегодня праздник, гулянье до утра. В домах разве что дети малые, да и тех давно спать уложили. У Ростина сын уже взрослый. Ты наверняка видела его, когда с Неем гуляла. Конопатый такой парень. И нос у него картошкой. Дочери замуж повыходили. Не живут в отчим доме. Так что сейчас там пусто. Потихоньку зайдем, возьмем, что нужно, и тихо исчезнем. Никто не узнает. Только все это на воровство смахивает. Не принято в наших краях у соседа добро тащить. Мы и не будем воровать. Подметив, что Лилана расстроена этим фактом и морщит лоб, явно раздумывая, как бы без нужного скарба обойтись, поспешила развеять сомнения. Записку оставим Ростину, мол, взяли взаймы на некоторое время. Заплатим, как в этих местах появимся. Ну или пусть стребует долг с Нейдена. Как-никак из-за него бежим. Последнее даже предпочтительней, потому что лично я возвращаться в Полесье не собираюсь. Хорошо, если так, то можно вещи без спросу взять. Знаю, у Ростина деревенские в долг берут. Мы ничем не хуже. Тем более одну из внучек ты сегодня через посвящение провела. Думаю, не обидится на наше самоуправство. Успокоив совесть, Лилана вновь вернулась в благодушное настроение. И теперь задумалась. Лучше бы над тем, как пробраться в деревню. Ну, это я предположила. Мысли-то читать не умела. Операция «Экспроприация» прошла успешно. Мы незамеченными добрались до дома Ростина. Держались в полумраке деревьев, в тени домов. Ночное светило позволяло ориентироваться в темноте, плюс факелы выхватывали островки света. Так что праздно шатающихся деревенских видели издалека и прятались в укромных местах. На глаза никому не попались. Лавку Ростин запер на амбарный замок, а для верности еще и охранным оберегом укрыл от любителей поживиться чужим добром. Однако имелся еще склад в сарае, где хранились излишки товара, и туда уже попасть проще, через слуховое окошко. Только подросток и пролезет, а я комплекции не сильно пока от них отличалась. В общем, протиснулась кое-как. Лилана снаружи на стреме стояла и принимала добычу, что я просовывала в узкий проем. Таким образом, мы обзавелись мужскими брюками и рубахами, плотными жилетами, обувью и головными уборами. Разжилась двумя дорожными котомками. В них и сложили мешочки с крупой, специями и солью, двойной набор кружек, мисок и ложек с вилками, добротный охотничий нож, плащи и пару одеял. Тяжеловато вышло, но своя ноша не тянет. Я переоделась еще в сарай, так что женская одежка ушла на дно котомки. Двухлитровый котелок привязала к ремешку, внутрь уже не помещался. Как и одеяло, которое свернула в скатку и крепко привязала прихваченной веревкой. Пусть и громоздко, но по ночам прохладно, ранняя весна на дворе, пригодятся. Записку оставлять Ростину не стала. Это прямые улики, по которым мигом вычислят, что мы с Лиланой сбежали. А так, пока еще обнаружат пропажу, пройдет не день и не два. Как раз оторвемся от возможной погони. А что она будет, даже не сомневалась. Но нам хватит времени, чтобы уйти подальше. О том, что направляемся к погибшему лесу, никто, кроме нас обеих, не знал. Потому не факт, что охотники сразу выйдут на след. Лилана обещала показать тайные тропы, по которым огромные расстояния преодолевались за считанные часы. Так что воспользуемся ими и подойдем на максимально близкое расстояние. Ну а на месте, когда отыщу деревце Золаны и восстановлю умения прежней хозяйки тела, уже можно и потягаться силами с Нейденом. Но лучше бы избежать ненужной встречи и тихо исчезнуть, раствориться на просторах Элира.